Глава 16. Стражники все еще удерживали велика, когда завернули за угол и подошли к карете. Велик поднял голову и остолбенел. Несколько часов назад он видел точно такую же карету, выезжающую из ворот особняка мадам Розенкранц. На обшивке красовался герб судьи. Круглый оранжевый щит, в центре которого располагались черные весы Юсты, богини правосудия. «Кажется, я серьезно влип. Вряд ли верховный судья Зенитара прислал личный экипаж за воришкой, на которого пожаловался хозяин местной таверны». Стражники подтолкнули велика, и он, вздохнув, полез в карету. Призрак виселицы приобрел еще более четкие очертания. Следом за великом в карету забрались капитан и один из стражников. Второй пропал. Видимо, сел на козлы рядом с кучером. Капитан приказал связать велику руки, и стражник тут же достал из кармана веревку. «Руки протяни», — потребовал он. «Зачем? Куда я денусь? А я почем знаю? Может, ты маг недоделанный? Как начнешь колдовать сейчас? Надо перестраховаться. Вот». Стражник связал протянутые руки велика и отвернулся к окну. Велику стало смешно. Ограничивать мага веревкой? «А если я маг, то что мне веревка ваша сделает?» Капитан, пялящийся в окно, повернулся и внимательно на него посмотрел. «Не местный, что ли?» На велика накатила тревога. «Боги, что опять я ляпнул?» «Не, из Раджата». Капитан, понимающе кивнул. «Ясно. Знай, у нас в королевстве не дураки сидят». Он с важностью поднял указательный палец. «Веревка непростая. В нее аура спер добавлен, чтобы всякие бунтари магию не применяли понапрасну». Велик протянул «понятно» и отвернулся к окну. Карета хоть и рессорная, но ощутимо подпрыгивала на брусчатке. Через 20 минут, когда она остановилась и капитан приказал выйти, Велику казалось, что каждая клеточка тела болит и умоляет о горячей и расслабляющей ванне. Выбравшись наружу, он и замер перед главной тюрьмой закатного королевства — крепостью скорби. Он не раз проходил мимо нее и точно знал, что ничего хорошего его внутри не ждет. Черные стены крепости, традиционная зенитарская оранжевая черепица на крыше, узкие окна бойницы и тяжелые кованные ворота. Весь вид крепости скорби говорил о том, какое это опасное место. «Пошевеливайся!» Велик вздрогнул от громкого окрика стражника и поплелся вслед за капитаном в глотку оплота правосудия. Внутренний двор крепости оказался не таким страшным, как ее стены. Велик едва не наступил на куриц, бегающих под ногами, заметил несколько клеток с кроликами и большую дровницу. Капитан подошел к низкой, рассохшейся двери и резко отворил ее. «Эй, Валенштайн, принимай клиента!» Велик наклонился, чтобы не удариться о притолоку, и протиснулся в узкие сени вслед за капитаном. Сзади его подталкивал один из стражников. Справа от входа за небольшим окошком виднелась седая, с двумя глубокими залысинами, голова того самого Валенштайна. Он надел очки и уставился на велика. «На кой он мне тут?» Капитан крякнул и замялся на пару мгновений. «Судья приказал». А потом резко стукнул кулаком по раме окошка. «Ты комендант или кто? Тебе приказано оформить, так оформляй!» Комендант Валенштайн выскочил из своего убежища и засуетился. Он быстро проверил карманы велика, забрал пару овов, которые у того завалялись, платок и невесть откуда взявшийся гвоздь. Заполнил какой-то журнал и приказал следовать за ним. Велик оглянулся, но капитан только рукой махнул, мол, иди, иди. Пришлось идти. Через несколько одинаковых коридоров с камерами и сидевшими в них заключенными комендант остановился и загремел ключами. «Заходи!» Он открыл решетчатую дверь камеры. «Тут жить будешь!» Велик оглянулся, но за ним стоял охранник и широко улыбался. «И чего он скалится? Неужели так приятно людей сажать?» Парень кивнул и зашел в камеру. Резко оглянулся и подозвал коменданта. Тот как раз закрывал дверь. «А можно я девушке записку напишу, чтобы она не волновалась?» Валенштайн на мгновение замер и кивнул. «Добро. Сейчас бумагу принесу. Только те деньги, что при тебе были, я себе заберу». Он испытующе смотрел на Велика. «Иначе никаких писулек». Велик поспешно согласился. Когда комендант и стражник ушли, Велик осмотрелся. Камера была чуть меньше его комнаты с Кири. Голые стены, пол устлан соломой, а окон и вовсе не было. В углу валялся старый тюфяк, из которого торчала пожухлая трава. Напротив тюфяка Велик обнаружил дырку в полу. Оттуда несло, как из клозета, мадам Сальфор. Велик едва сдержал рвотный позыв и отошел в сторону. Освещалась камера единственным тусклым светильником, приколоченным под потолок. Неожиданно раздался хриплый голос. «Эй, ты! Вода есть?» Велик вздрогнул и оглянулся. За решетками камеры, которая находилась через коридор от него, стоял невысокий парень с торчащими в разные стороны серыми лохмами. «Нет», — Велик покачал головой. «А ты кто?» Парень замялся, а затем с силой дернул себя за волосы и на автомате сунул клочок в рот. «Трой Карху, Вервольф». Велик снова почувствовал подкатывающую тошноту. Он сглотнул и прикрыл на мгновение глаза. «Велик Шлиман, человек», — в тон ответил он. Трой прижался лицом к решеткам. «За что попал?» Велик почувствовал, как кончики пальцев снова закололи мелкие иголочки. «Понятия не имею. Сказали, что потом объяснят». «О-о-о!» — протянул Трой. «Значит, серьезное что-то. А я в трактире вчера перебрал». Велик улыбнулся. «Разве ж за это в скорбь сажают?» «Сам в шоке. Видать, тот мужик был непрост». Трой скривился. «Гад такой. И комендант гад. Я у него уже 3 часа воды выпрашиваю». Тут раздался стук каблуков, и появился комендант с бумагой, пером и 2 флягами под мышкой. «Карху, не пол тебя задери! Ты чего тут шорох наводишь?» Трой наклонил голову и уставился на ботинки. «Ничего, господин комендант. Просто рассказываю новенькому, какой вы хороший». Валенштайн приосанился, вручил страждущему Вервольфу флягу и повернулся к Велику. «Вот тебе, Шлиман, бумага и перо, как просил. Пиши своей любовнице». Он хохотнул. «Я понимаю, дело молодое, горячее». Велик схватил пищи и приборы и быстро написал 2 записки. Фионе МакГрегор в квартал воров и Нелли Лихт во всеобщую академию магии. Комендант прочел записки и еще шире улыбнулся. «Ну ты пройдоха! С младшей Саламандрой трешься, еще и магичку охомутал!» Он подошел ближе. «Признавайся, кто горячее, элементалька или магиня?» Велик состроил оскорбленное выражение лица и закатил глаза. «Господин Валенштайн, как можно? Я благородный мужчина. Такими подробностями не делюсь». Комендант тут же сник, а Велик прошептал. «Они по-разному горячие». И подмигнул старику. Взбудораженный подробностями чужой личной жизни, комендант чуть не в припрыжку бросился передавать записку любовницам Велика. Трой, получивший долгожданную воду, исчез в глубине своей камеры, и Велик отошел от решетчатой двери. Он улегся на тюфяк и задумался. «За что же меня арестовали?» Трой сказал, что в крепость скорби попадают за что-то серьезное. Насколько серьезное? И вдруг дело не в воровстве. Что если... В голове возникла неприятная мысль, которую Велик отгонял всю поездку в карете. Мысль, что кто-то сдал его, чужака. Но кто? Тим и его друзья вне подозрений. Рядом с ними у него ни разу не возникло чувства опасности. Даже Алексис, которая едва сдерживала свою паранойю, при последней встрече была добра и мила с ним. Еще о прошлом Велика знала Фиона, но она поклялась огнем, что не выдаст его. Этой клятве Велик верил. Оставались еще домовики. Велик прислушался к интуиции, но та молчала. Ло так искренне плакала и просила прощения за то, что не знала об охранной магии в кабинете Ансгара. Вряд ли она тут же побежала рассказывать о нем страже. Велик не заметил, как провалился в сон. Неожиданный звонкий стук металла о металл вырвал его из забытия. «Шлиман, вставай, скотина!» Велик вскочил, подошел к решетке и замер. За ней стоял неизвестный тучный старик в напомаженном парике и черной мантии. А чуть поодаль, в низком поклоне склонился, да так и замер комендант. «Здравствуйте». Он протянул руку в прорези решетки. Старик с презрением посмотрел на ладонь и поморщился. «Отвечай, гад! Где камень?» Велик моргнул несколько раз. «Боги! Неужели он про кристалл?» «Простите, но я не понимаю вас». Незнакомец снова скривился и обратился к Валенштайну. «Где мы можем поговорить с ним? Отведи». Комендант избегал смотреть старику в глаза. Он засеменил, обежал того по широкой дуге, открыл дверь и махнул Велику. Велик вышел и проследовал за ним. Через пару камер они остановились у глухой двери. Валенштайн трясущимися руками открыл замок, низко поклонился и пригласил войти. Посреди комнаты стояли стол и два стула, а в одной из стен светилась зарешетченное узкое окно-бойница. Старик взмахом руки отпустил коменданта и указал Велику на стул. «Сядь!» Велик решил не спорить и присел на краешек стула. «Итак, слушай меня внимательно». Старик положил локти на стол и сложил пальцы домиком. «Меня зовут Роберт Розенкранц». Старик замолчал и испытующе посмотрел на Велика. «Уф, влип». Он едва сдержал себя, чтобы не выскочить за дверь. «Приятно познакомиться». Судья откинулся на спинку стула и положил руки на живот. «Значит, моя фамилия тебе знакома». Велик сглотнул и кивнул. «Вас многие в городе знают». Розенкранц улыбнулся и склонил голову набок. «Но немногие реагируют, как ты». Он немного помолчал. «Еще раз спрашиваю, где камень?» Велик в панике перебирал варианты ответов. «Что сказать, как выкрутиться?» Судья заговорил сам. «Слушай, мальчик, я знаю, что моя жена, как бы это сказать, неверна мне, но за нее дали хорошее приданное, и я терплю ее похождения. Как могу, прикрываю. Последнее время она остепенилась и завела постоянного любовника. Обычно мне начхать, с кем она кувыркается, но не в этот раз. Она заказала дорогие артефакты». Его лицо пошло красными пятнами. «Один из них, кстати, нашли в твоем мешке. Где второй?» Велик почувствовал, как кровь отлила от головы, и ответил. «Не знаю. Я его хозяину отдал». «Твой хозяин Эргел Ансгар?» Велик кивнул. «Боди, что ж такое творится?» Судья хмыкнул и встал. Уже возле двери оглянулся и окинул Велика взглядом. Затем открыл дверь и позвал Валенштайна. Комендант по-прежнему избегал смотреть на Розенкранца. «Итан, слушай внимательно. Заполни все бумаги». Комендант открыл было рот, но судья его перебил. «Обоснование ареста. Связь с замужней женщиной и воровство. Наказание. На городской площади. А что именно?» Судья бросил на Велика испытующий взгляд. «С адъютантом пришлю. Срок. Завтра. В час пополудни». Валенштайн кивнул. «Не серчай, малец. Иначе я не могу. Эта дура стражников вызвала, а на тебя, как на любовника своего, жалобу написала. Если я не накажу тебя, что люди скажут? Что судья Розенкранцу просто так можно рога наставлять? Нет. Я репутацией дорожу». Велик сглотнул и предложил наказать Ансгара на площади. Но судья покачал головой. «Нет, мальчик. Женушка моя твое имя назвала». Велик глянул за спину судьи. Там маячил комендант. «Да, бежать не получится. Остается на друзей надеяться». Тут не кстати вспомнилось обещание, которое он дал Тиму, да так и не выполнил. А еще тот факт, что договаривался встретиться с Фионой, но все откладывал. Судья вышел, Валенштайн махнул Велику, провел его в камеру и закрыл дверь. «Ужин 8!» — бросил комендант и ушел провожать Розенкранца. Около минуты царила тишина. Велик уже собирался уйти вглубь камеры, как заговорил Трой. «Это же Роб Виселица был!» В его голосе слышался страх. Велик хмыкнул, решил, что если бы он давал прозвище, то назвал бы судью Робоносцем. Вслух он решил это не говорить. «А что такое?» Трой замялся, но вскоре решился спросить, за что же Велика арестовали, раз сам Роб Виселица по его душу приходил. Велик решил рассказать почти правду. «Да я услугу хозяину оказал, но оказалось, что мадам, с которой он встречался, замужем». «И что?» Трой пожал тощими плечами. Велик приподнял брови и уставился на него. «Ну и дубина!» Минуту Трой молчал, пока, наконец, до него не дошло. «Ого! Ну и дела! И что теперь?» Велик развел руками. «А сам как думаешь?» Трой вырвал очередной клочок волос и засунул в рот. «Тебя повесят, да?» Велик вздрогнул, сослался на усталость и ушел-таки вглубь камеры. Болтать с недалеким парнем не было никакого желания. В голову лезли ужасные воспоминания о несчастном Иванове, картинки из каких-то учебников, изображавшие избиение плетьми и розгами, старинные дыбы, железные девы, кресты. «Жуть какая! И откуда эта чушь у меня в голове?» Велик судорожно вздохнул и повернулся на бок. Сам собой перед глазами всплыл образ Фионы. Ее восхитительные желтые карие глаза, рыжие волосы, по которым пробегали язычки пламени. Отчего-то казалось, что если в них запустить ладонь, то огонь не причинит вреда, а лишь окутает нежным теплом. В душе разлилась тоска. Она непроглядной тьмой заполонила все вокруг. Казалось, что жизнь кончена. «Завтра меня ждет наказание. Вдруг я его не выдержу? Вдруг там, на площади, меня повесят? А если ребята не помогут? Или опоздают? Или вообще бросят меня так же, как я их?» Велик сжал зубы, а из глаз потекли слезы. Эх, если бы он знал! Если бы только знал, что каждое решение, которое он принимал в этом долбанном мире, ведет его к боли, унижению и, возможно, смерти. Разум подсказывал, что не может рабоносец виселицу ему назначить. Но паника уже сделала свое дело. Страх будущего мелкой дрожью колотил велика. Громкий лязг металла выдернул его из гнетущих мыслей. «Шлейман, ужин!» Комендант просунул поднос с тарелкой в узкое отверстие в двери, прикрытое пластиной. Велик забрал еду и уселся обратно на тюфяк. От подноса разило овощным пюре. Рядом с тарелкой лежали два тонких, почти прозрачных куска хлеба и половина мятого помидора. Велик скривился, но затолкал в себя несколько ложек пюре. Он не ел с раннего утра, и живот не просто сводило. Казалось, тот с усердием уминал сам себя. И сейчас подбирался к позвоночнику. Заел пресную гадость хлебом и отложил поднос. Он промаялся в камере до полуночи. За это время еще несколько раз пытался поужинать, но каждый раз его тянуло склониться над вонючей дырой в полу. Трой же, напротив, с удовольствием съел пюре и с завистью поглядывал на поднос велика. Вервольф оказался очень болтливым. Он рассказал, что учится во всеобщей академии магии, что дружит с племянником одного императора, и многозначительно поднял брови. Велик ничего не понял, но на всякий случай прислушался. Он слышал только об одном императорском племяннике — Алексе Лангре. Поэтому Трой из назойливого пустозвона вдруг превратился в интересного и полезного собеседника. Велик решил, что нет смысла дергаться из-за завтрашней экзекуции, если изменить ничего нельзя. Лучше хоть как-то поможет друзьям. Вдруг Вервольф полезное что-то сболтнет. Спустя пару часов тот сболтнул. «Знаешь, Велик, я вот сам ничего не имею против таких, как ты. Но есть люди умные, которые по-другому считают. Наверное, они правы. Как думаешь, зазнались твои сородичи?» Велик и Трой давно подтащили тюфяки к решетчатой двери. Сейчас они валялись на них и могли спокойно болтать. Благо, остальные камеры в их коридоре пустовали. «О чем ты?» Велик сел на тюфяке и уставился на Троя. «Да не прикидывайся. Вы новые расы ни во что не ставите. Денег мало платите, не то что древним. А Аэрглинский мир? Да он же унизительный и грабительский. Знаешь, почему граница по Двуликому морю идет?» Велик пожал плечами. «А потому что на западном берегу тарийские копи». «Надоело чувствовать себя полным болваном». «Разъясни, я плохо географию знаю», — попросил он. «Ну ты даешь. Это же самое богатое месторождение алмазов в мире». Велик присвистнул. «Да, если слушать Алекса и его пособников, то возникает впечатление, что древние и впрямь взорвались». Вместо того, чтобы вступать в спор, Велик кивнул, согласился с Троем, что это неправильно забирать такие шахты себе, и поудобнее устроился на своем тюфике. Спал Велик плохо. Ему снились виселицы, злые напомаженные старики, всевозможные плети, волк, вырывающий из своего хвоста клочья шерсти и поедающий ее. Даже любимая бабушка привиделась, которая сперва погрозила пальцем и возмутилась. «Я же предупреждала тебя, будь осторожен, а то как Иванов закончишь». А потом опять превратилась в безумную старуху и запела. «В ополе березка стояла». Велик вскрикнул и проснулся. По коридору разносился стук каблуков и звон ключей. Через пару мгновений появился незнакомый стражник. Он освободил Троя и сказал, что его штраф оплатили друзья, и тот теперь свободен. На Велика он даже не посмотрел. По внутренним ощущениям, утро было в самом разгаре. Но в коридор, где располагалась камера Велика, никто больше не заходил. Ему так и не принесли завтрак, да и соседние камеры не заселяли. Неужели в Зенитаре закончились преступники? Или меня специально держат в изоляции? Желудок уже не выводил рулады, как утром. Он молчал. Зато разболелась голова. Время от времени накатывали тошнота и слабость. Есть хотелось неимоверно. Нет, не то чтобы Велик был обжорой, но за двое суток он съел лишь два бутерброда и несколько ложек противного овощного пюре. Как раз когда Велик собрался постучать об решетке и потребовать еду, в коридоре появился новый стражник. «Они что, по очереди тут шастать будут?» «Следуйте за мной». Парень открыл дверь и пропустил Велика вперед. «Странно. Неужели время пришло? Мне что, даже священника не вызовут? Или тут не положено молиться перед казнью?» По телу прошла мелкая дрожь. Страх опутал морскими канатами, и Велик с трудом передвигал ноги. «Поторопись. Жером не будет долго ждать. У него и без тебя дел по горло». Стражник хохотнул. Видимо, это была шутка. Только смысл ее Велик не понял. Через пару минут они вышли через черный ход крепости. На выходе Велика ожидал еще один стражник. Тот приказал пошевеливаться и садиться в экипаж. Все происходило словно во сне. Казалось, что Велик парит над собой и со стороны наблюдает, как его везут в черно-оранжевой карете, как та останавливается на городской площади, и Велика ведут к эшафоту. Еще издали он увидел виселицу, установленную на помосте. Неужели это конец? Велик запнулся, но сзади прилетел ощутимый тычок от сопровождающего. Мол, двигай, не тормози. Велик почувствовал знакомое покалывание в кончиках пальцев. Вот бы сейчас призвать магию и раскидать всех тут. А магия вообще призывается? И куда я потом пойду? Велик медленно шел к помосту и взобрался на него по шаткой лесенке. Солнце светило ярко. Оно отражалось от куполов храма Верата и слепило глаза. Велик прищурился и поднял голову. Перед эшафотом волновалась толпа горожан. Смех, крики, требования поторопиться. Все это всколыхнуло воспоминания. Голова закружилась, дышать стало трудно, а в ушах появился гул. Велик почувствовал, как заваливается на бок. Краем сознания отметил взрыв хохота, а затем его кто-то подхватил. Губ Велика коснулась фляга. Он отпил и открыл глаза. Над ним склонился палач. Точно, палач. Ну а кем еще может быть человек в черно-оранжевом плаще и такой же маске с прорезями для глаз? «Эй, ты, малохольный!» Палач рассмеялся. «Вставай, тебе приговор читать будут». Велик схватился за протянутую руку и встал. Перед глазами все плыло. Тут мозг пронзила мысль. «Может, бежать? Хоть куда? Пусть к черту на рога, но не даться живым». Он дернулся, но палач, видимо, ожидая этого, толкнул его в центр помоста. Чуть левее от Велика стоял молодой паренек в богато расшитом кафтане с огромным жабо. «О, Сека, дурачок!» — вспомнилось не кстати. «19 ноэма 2369 года от Великой войны всемилостивейший король наш Уагот V повелевает осудить Вильямина Шлимана, подданного империи Раджат, на экзекуцию плетью за то, что он прелюбодействовал и воровал, назначить 20 ударов, и пусть его поступок будет всем уроком и напоминанием, что король наш чтит клятвы супругов и не позволит никому их нарушать». Только Герольд закончил, как толпа недовольно заухала. Послышались крики: «Всего-то? И чего я пришел? Что так мало?» Велик поверить не мог своему счастью. «Виселица не для меня. Плеть! Всего 20 ударов, и я свободен!» В спину толкнули, и Велик оглянулся. Палач молча указал на скамеечку слева от него. Велик, едва не подпрыгивая от радости, подошел и только собирался улечься, как палач остановил его. «Рубаху снимай». «Зачем это?» — «Ты дурак? Или у вас там в Раджате плетью по рубахе гладят?» Велик сглотнул. «Боги, без рубахи будет больнее». Но противиться не стал. Разделся и лег животом на скамью. Ноябрьский ветер налетел и впился в кожу злым холодом. Велик поежился. Пока палач связывал ему руки и ноги, Велик думал о друзьях. Видать, они сильно обиделись, раз на помощь не пришли, не попытались выкупить его, штраф не заплатили. Толпа затихла. В этой тишине Велик услышал шепот палача. «Раз, два, три!» Следом плеть обрушилась на обнаженную спину Велика. Резкая боль огненной стрелой промчалась по всему телу. Велик закричал. Перед глазами пронеслись воспоминания. Он вспомнил все. Вспомнил, что его звали Олег Алин. Вспомнил, как плакал на похоронах отца, а потом рос с бабушкой. Как читал книги, играл в карты, как с легкостью угадывал масти соперников. Вспомнил, как пропала бабушка, и он громил квартиру. Вспомнил, как оказался на улице и вынужден был идти за помощью к декану. Едва уловимый свист, и второй удар обрушился на спину. «А-а-а!» — закричал Олег. Нет, внутри все противилось старому имени. Теперь он Велик. Это тот, кто он есть. Спину пекло, кончики пальцев нещадно кололо, и казалось, что и они полыхают пламенем. Краем сознания Велик заметил движение под скамьей, но не обратил особого внимания. Его сознание заполонили образы прошлого. Первая любовь, работа уборщиком, унизительная подачка от красивой девушки, первые игры на деньги, осознанное решение мошенничать и уверенность, что он достоин большего, чем имеет. Снова свист и удар. Велик замычал от боли. Дернулся, попытался вскочить, сбежать подальше от этого ужаса, но не смог двинуться. Его снова закружило в вихре памяти. Улыбки и флирт с однокурсницами ради шпаргалки, незнакомыми девушками в кафе ради бесплатной чашки чая, секретаршей Олечкой ради копии лекций. Постоянные ложь и вранье декану, милому и заботливому старику. Велику стало противно. Он играл на их чувствах. Удар. Спина, казалось, горела огнем. Перед внутренним взором возникла Ева. «Моя красавица Ева!» Я обещал ей не играть, но не сдержался и согласился на предложение Валерика. Последняя игра в покер. Черный в бешенстве и угрожает. Утро. Чудесное раннее утро. И велосипед мечта. Тот самый Велик, который был рядом со мной, когда я пришел в себя. Велик сжался. Сейчас последует еще один удар. Но его не было. Лишь тихий ропот. Велик приподнял голову. Палача не видно. Толпа больше не радуется экзекуции. Велик пошевелил руками. «Свободны!» «Да ладно!» Он встал со скамьи, едва сдерживая стон. Палач смотрел на небо. Над площадью парил огромный золотой дракон. «Твою мать!» — прошептал Велик. Кончики пальцев опять закололо. «Как же это надоело! К доктору, что ли, сходить? Провериться?» Велик бросил взгляд на ладони и застыл. На них плясали крошечные язычки пламени. «Пожар!» Раздалось из толпы, и огонь, который еще секунду назад вырывался из пальцев Велика, сразу пропал. «Может, показалось?» Велик посмотрел туда, откуда доносился крик. Горела старая дряхлая повозка. Те, кто стоял рядом с ней, бросились на утек. Началась паника. «Боги, это же не я? Так, надо успокоиться. Вдох, выдох». Велик посмотрел на дракона. Тот резко снизился и едва не зацепил горожан. Толпа ахнула. «Велик! Велик!» Он оглянулся. На краю эшафота стояла Фиона и махала ему. «Пришла! Она не бросила меня!» Душа сжалась от стыда. Он так много гадостей наделал, а Фиона ему помогает. «Вел!» — раздалось с другой стороны. «Пошли!» Велик оглянулся. «Тим!» Он судорожно вздохнул. «Надо же! Они все пришли на помощь! А там в небе должно быть Фил парит!» Велик впервые видел его во второй ипостаси и теперь с трудом отвел взгляд. «Еще и этот огонь!» Тим и Фиона еще раз требовательно его позвали. «Зачем идти? Эй, что тут происходит?» Палач, пялящийся на дракона, пришел в себя и бросился к Велику. Велик схватил рубаху и побежал к Фионе. «Вел, сам где тебя выпей, ты что творишь?» донеслось из-за спины. Велик оглянулся и махнул. Тим оттолкнул палача и помчался следом. Спина безумно горела. Каждое движение сопровождалось болью, но останавливаться было нельзя. Велик следовал за Фионой. Тим поравнялся с ним и еще раз ругнулся. «Ты куда?» «Потом!» Велик ухватил друга за рукав куртки и потянул за собой. Холодный ноябрьский ветер обдувал раны на спине. Бежать было уже не так трудно. Через несколько минут Фиона завернула в подворотню. Велик и Тим последовали за ней. Едва они оказались в безопасности, как Тим со злостью зашептал. «Ты ума лишился? Во что ты вляпался и какого Абаддона помчался за этой рыжей?» Фиона поправила черный калет и достала из потайного кармашка стилет. Она резко шагнула к Тиму, картинно провела им перед лицом эльфа. Тот сглотнул. «Виноват, прости». Велик пытался восстановить дыхание. «Воды!» — прохрипел он. Фиона сняла с пояса флягу и протянула Велику. Он сделал несколько глотков и прокашлялся. «Тим, познакомься, это моя подруга Фиона. Фия, это Тим». Фиона протянула руку, и Тим с осторожностью ее пожал. «Велик, расскажи-ка мне, мой друг любезный», — начал спокойно Тим, а затем прорычал. «Что тебя с Саламандрой связывает?» Фиона тихо рассмеялась, а Велик прикрыл глаза. «Боги, как хорошо, что у меня есть друзья!» Но горечь и сожаление тут же опутали душу, сковали мысли, погрузили в бездну мук совести. Тревога и волнение из-за странного огня опалили щеки. Велик тряхнул головой и улыбнулся. «Потом расскажу». Он немного помолчал. «Спасибо, друзья. Я все для вас сделаю». Фиона хлопнула его по плечу. Спина тут же отозвалась болью. «Ай!» — Велик дернулся. «Ой, прости». Фиона покраснела и стала еще милее. Велик пробурчал «ничего страшного» и накинул плащ, который ему протянул Тим вместе с пузырьком обезболивающего зелья. Велик беспрекословно выпил горькую жидкость и еще раз поблагодарил друзей. «Ну?» Тим с возмущением смотрел на Велика. «Рассказывай, в какую историю ты влип?» Фиона взбила волосы и подтвердила, что ей тоже весьма интересно, с чего это Велик решил познакомиться с Жеромом-живодером. Велик передернул плечом. Что он мог сказать? Что ввязался в любовные похождения Ансгара? Пытался обокрасть того, а затем сыграл на чувствах несчастной влюбленной женщины и обчистил ее? Или лучше рассказать о том, как он, Велик, хотел свалить домой и не планировал даже предупредить друзей или попрощаться? А может, рассказать о том, кто он такой на самом деле? Что несчастный чужак без памяти не такой уж беспамятный? Что на самом деле он мошенник и аферист, на земле был и на Онимусе им остался? Или рассказать про то, что у него есть магия, огонь, который бьет из пальцев? Это же магия. Значит, не только бабушка связана с этим миром, но и он. Пока Велик собирался с духом, раздался стук ботинок, и в подворотню вбежал злой, как училка, обнаружившая шпаргалку, Филипп Абернон, золотой дракон в частичной трансформации. Его лицо было покрыто мелкими золотыми чешуйками, на носу красовался здоровенный шип, а по спине проходил гребень, разорвавший ткань рубашки и куртки. «Что за...» Он увидел Фиону и замялся. «Странное поведение у вас, господа!» Фиона рассмеялась. «Да говори уж, как есть, красавчик. Хрень, она и есть хрень». Тим и Фил переглянулись, а Велик улыбнулся. Он уже привык к тому, что Фиона не стесняется в выражениях. «Как скажешь, рыжая». Фил резко подошел к Велику и прошипел. «Ты совсем рехнулся?» Велик пожал плечами. За последний час он пережил так много потрясений, что на страх перед огромным и страшным драконом в стадии частичной трансформации сил не хватило. Фил глянул на Тима. «Он хоть что-то рассказал? И какого Абадона связался с Саламандрой?» Он бросил взгляд на Фиону. «Без обид, рыжая». Фиона хмыкнула и махнула Велику. «Ладно, Вел, разбирайся тут сам. Вижу, ты уже в безопасности. Но одного понять не могу. Если у тебя есть такие милые друзья, чего ты мне-то написал? Что может маленькая ящерка, чего не может этот ящер?» Она стрельнула глазками Фила и опять взбила волосы. Крохотный червячок ревности укусил за сердце, так что Велик подошел и взял Фиону за руку. Она аккуратно освободила ладонь и махнула на прощание. «Ты знаешь, где меня найти?» Потом повернулась к Тиму. «Эй, Тим, куда ты болезного поведешь?» «К Ману Ортису. Знаешь такого?» Фиона кивнула. «Еще бы!» Она развернулась на каблуках и пошла к выходу из подворотни. «Пока, мальчики, увидимся!» Когда Фиона скрылась из вида, Тим и Фил налетели на Велика. Они потребовали рассказать, что произошло и как тот оказался в крепости скорби. Пришлось поведать правду. И про любовницу Ансгара, и про домовиков, и про кристалл Перехода. Правда, про кристалл Велик все же немного приврал. Сказал, что хотел им показать, посоветоваться, как лучше его использовать. Единственное, о чем Велик решил умолчать, так это о том, что вспомнил свое прошлое. Ему было настолько неприятно все это, настолько стыдно, что портить образ хорошего парня он не стал. Они еще немного поболтали. Подождали, пока суматоха из-за побега Велика уляжется, а на улице стемнеет, и отправились к Ману. Старик-гном встретил их у черного хода и повел за собой. Когда Велик проходил мимо кабинета мастера Ортиса, совесть подняла голову и зашипела. «Да, здесь я тоже успел солгать и обидеть хорошего человека. Тьфу, гнома». Тетушка Тома ждала их в освещенной несколькими магическими светильниками кухне. Она тут же засуетилась и стала обрабатывать раны Велика. Он только мычал от боли и неловкости. Друзья стояли рядом и вполголоса рассказывали мастеру Ману, в какую передрягу Велик влип. «Значит так. Ты остаешься тут. Работаешь этого, как и говорили раньше. Да только на улицу, ни шагу. Пока этого шумиха вся не пройдет, а потом решим, что с номинаром и вещами делать». Раздался стук в окно, и тетушка Тома от неожиданности сильнее надавила на рану. Велик вскрикнул. Ману указал на чулан. Велик, Тим и Фил спрятались там, оставив щелочку, чтобы слышать, что происходит, а Ману и Тома отправились открывать дверь. «Добрый вечер, мастер Ортис», — говорил незнакомый мужчина. «И вам добрый, офицер». «Возьмите. Это вещи и номинар, как его. А, Шлимана. Он у вас прячется. Передайте ему, что судья не будет его искать. Все в порядке. И пусть завтра газету купит. Ему понравится. Всего доброго. Дверь захлопнулась, а Велик, Тим и Фил вышли из укрытия. Посреди кухни стояли удивленные Ману и Тома Ортис. В руках дядюшка Ману держал мешок с вещами Велика. Он бросился проверять содержимое. Шкатулки с украшением и кристаллом, конечно же, там не оказалось. Утром Велик первым делом спустился на кухню, поздоровался с тетушкой Томой и домовушкой Ни, спросил, где можно найти газету. Тетушка Тома указала на большой стол, который стоял посреди кухни. Велик схватил главные новости. На первой полосе значилось «Скандал в семье судьи Розенкранца». «Виновные наказаны, невиновные помилованы». Велик раскрыл газету и углубился в статью. Пока судья Роберт Розенкранц отдавал всего себя служению народу, его жена Эпитимия делала то же самое для хозяина таверны, мастера А. Недавно мадам Эпитимия поссорилась с любовником и обвинила его слугу Вильямина Шлимана в преступной связи с собой, а также в воровстве. Мадам не стала объяснять причины своего поступка. Но нашли свидетели, которые опровергли обвинение блудной Эпитимии Розенкранц. Мастер А предстал перед судом и уже понес наказание. Приватное, дабы не нанести ущерб его делу и финансам, все же его таверна в городе на хорошем счету. А сама мадам отправлена в монастырь. Несчастный судья Розенкранц убит горем, но пост не покидает и продолжает служить на благо своего города. Он готовит бумаги на развод. Согласно брачному контракту, приданное, которое получил Роберт Розенкранц, когда женился на Эпитимии, в девичестве Вольф Анлахт, остается в его собственности. Велик закончил читать и сложил газету. «Надо же! Как все разрешилось! И не мог этот неизвестный свидетель раньше дать показания, прежде чем мне спину исполосовали? Интересно, а какое наказание получил Ансгар? И нашел ли рабоносец второй кристалл?»